Глава 24. Останкинская башня пестрит разноцветными огнями. Поздравляем москвичей с наступающим Новым годом. В воздухе пахнет салатами, которые мы с Аней весь день нарезали на общей кухне. Из коридора доносятся радостные поздравления. Играет музыка. Аня хаотично бегает по комнате, собираясь к празднику. «Ты не видела мою косметичку?» — спрашивает она, роясь в шкафу. «Глянь под пледом», — отвечаю я, продолжая восторженно смотреть на мерцающие огни за окном. «Точно!» — кричит соседка. «Нашла!» Через 20 минут мы должны выходить, а я даже не начала собираться. Этот Новый год я решила встретить в Москве, в компании таких же студентов, почему-то не уехавших домой сразу после сессии. До последнего думала, что буду отмечать с родителями, но позавчера утром, открыв глаза, поняла — остаюсь. Женька тоже решила встречать Новый год здесь. Они с однокурсниками собираются у кого-то на квартире. Позвала меня с собой, но я отказалась. Не хочется провести эту ночь в кругу уж совсем незнакомых людей. На Ане коротенькое серебристое платье, ради которого нам пришлось обойти весь охотный ряд. Я же достаю с полки короткую вязаную юбку насыщенного темно-синего цвета с блестящими нитями и белые худи с изображением новогоднего оленя. И нарядно, и мило. И самое главное, живот не нужно будет втягивать после ночного зажора оливьешкой с бутербродами. Собираю волосы резинкой с большим синим бантом и наношу на веки мелкий глиттер. Готово. «Пойдем?» — спрашиваю я соседку. «Да». Аня в третий раз проходится по губам блеском и кидает его в косметичку. «Бери оливье», а сама берет салат с ананасами. К серебристому платью Аня надела сережки-кольца, покрытые мелкими, сверкающими на свету камешками, которые я ей подарила. Утром мы обменялись подарками. Мне же Аня подарила набор кофейных дрипов в праздничной заводской упаковке со снеговиком в шапочке Санта-Клауса по центру коробки. Спускаемся на второй этаж и ровно в 11 входим в комнату отдыха. Здесь со вчерашнего дня кипит жизнь. Мы притащили сюда столы, украсили их скатертями и еще в обед расставили одноразовую посуду из плотного картона. На прошлой неделе кто-то поставил здесь елку, местами плешивую и неровную, но это будто бы только добавило ей своего особенного шарма. Мы украсили елку исписанными листами из черновиков и пленочными фотографиями, вместо звезды намотали на верхушку слизеринский шарф, а вместо подарков под ее ветви поставили гипсовые головы Афродиты и Зевса, стоявшие до этого на подоконнике третьего этажа. Пусть елка вышла немного несуразной, но могу поспорить, ни в одном доме и ни на одной площади нет такой, как стоит у нас в общежитии. Потихоньку в комнате отдыха начинает собираться народ. Каждый со своими салатами и напитками. Девочки из комнаты напротив ставят на стол жареную курицу. Парни из 102-й — целых 3 больших пакета мандаринов. За 10 минут до полуночи на красно-белой скатерти откуда-то возникает самодельный двухъярусный торт, украшенный вафельными снежинками. Даже телевизор, по которому вахтерша все время смотрит различные шоу телеканала «Ю», каким-то чудом тоже теперь стоит здесь. Повсюду витает атмосфера праздника. В колонках играет праздничная музыка, артисты в телевизоре поднимают вверх бокалы с шампанским. Комната отдыха наполнена смехом и разговорами. «Будешь?» Аня протягивает картонный стаканчик. «Спасибо». Я ставлю его на стол. До полуночи всего 5 минут. На телефон каждую минуту приходят сообщения с поздравлениями. От родителей, бабушки, Жени, какого-то книжного блогера, даже от Лины. С той мастерской прошло чуть меньше 3 недель. Лина несколько раз пыталась поговорить со мной. Мне же этот разговор был не нужен. Единственное, о чем я попросила ее в знак прежней дружбы, это не предлагать Амиру денег. Его бы это точно оскорбило. Вопреки моим опасениям, на наш зачет Амир все же пришел. Не знаю, что он сказал Горелову, но на нашем выступлении мы говорили только о моей повести. После выступления Амир поздравил меня с зачетом и снова убежал по делам. Хотя еще пару недель назад Я была уверена в том, что мы обязательно отметим окончание нашей жизненной главы под названием «Напарники» в каком-нибудь классном местечке. Ну или хотя бы выпьем кофе в кофейне на углу. После произошедшего Амира в моей жизни стало меньше. Мы больше не сидели в моей комнате по вечерам, а кружка с Эдвардом Калленом скучала на моей полке. И ладно, кружка. По Амиру скучала я. Очень скучала. Так, как не думала, что способна скучать по кому-то. Так, будто Амир давно перестал быть для меня только напарником по мастерской. Еще и Павел Сергеевич выздоровел к концу года и вышел на работу. И зачет по современке мы сдавали ему, а не Амиру. И хоть я несколько дней не видела брюнета в общежитии, в глубине души я надеялась, что на зимних каникулах он будет в Москве, и мне удастся еще раз поговорить с ним в спокойной обстановке. Но новенькая фотография, которую сегодня утром он опубликовал на фоне заснеженных гор Красной Поляны, разбила мои надежды. Амир будет отмечать Новый год не здесь. И неизвестно, когда теперь мы сможем с ним увидеться. «Я отойду?» — вырывает меня из размышлений Аня. «Ты куда?» «Вот-вот настанет полночь». «В туалет». Девушка встает из-за стола и быстрым шагом направляется к выходу. Аня выглядит встревоженно и, судя по всему, явно что-то недоговаривает. «Софа?» — звучит мое имя сбоку. Поворачиваюсь и вижу какого-то парня с красной шапкой Санты на голове. «Да», — неуверенно отвечаю ему, пытаясь вспомнить его лицо. «Тебе просили передать», — говорит парень и сует мне в руки средних размеров коробочку, обернутую темно-красной бумагой с белой ленточкой. «От кого?» — удивленно смотрю на коробку в руках. «Я не участвую в тайном Санте». Парень в шапке только кивает на коробку, мол, прочти, и все поймешь. И возвращается за свое место за столом. «Минута!» — кричит кто-то радостно. Осторожно переворачиваю коробку и вижу на обратной стороне приклеенную на двойной скотч бумажку, на которой черной гелевой ручкой ровным почерком выведена «Софи от Амира». Амир подготовил для меня подарок. Дыхание перехватывает, и я, крепко держа коробку в руках, за считанные секунды до Нового года покидаю застолье. Выхожу из шумной комнаты и, пройдя немного по коридору, останавливаюсь у окна. Ставлю коробку на подоконник, развязываю ленточку и принимаюсь сдирать подарочную бумагу. Но прежде чем открыть, разворачиваю бумажку. «Если ты читаешь эту записку, значит, скорее всего, я не в Москве. Купил еще тогда, в нашу поездку в Переделкино. Хотел еще раз напомнить тебе о том, чтобы ты не отчаивалась, сталкиваясь с трудностями. Правда, когда упаковывал, понял, что и сам нуждаюсь в этом напоминании. С Новым годом, Софа!» Из комнаты доносится бой курантов. Звон бокалов и громкое дружное «Ура!». Открываю коробку и вижу в ней два предмета. Первый. Ярко-желтый зонт с мерчем Переделкина, продававшийся там в магазине сувениров. К зонту приклеена еще одна записка. «Кажется, ты любишь яркие зонты». Второй — тоже из Переделкина. Аккуратный, плотно набитый листами скетчбук, на обложке которого напечатаны знакомые строки. «Если я гореть не буду, и если ты гореть не будешь, и если мы гореть не будем, то кто же здесь рассеет тьму?» С глупой улыбкой, шепотом несколько раз перечитываю то записку, то отрывок из стихотворения. В небе распускаются яркие огни первых салютов. «Соф, идешь?» В коридор выглядывает однокурсница. «Сейчас играть будем, тянем бумажки». «Иду!» Весело кричу в ответ и, положив скетчбук и зонт в коробку, чуть ли не в припрыжку возвращаюсь к остальным. От осознания, что Амир на меня не сердится, настроение стремительно поднимается до верхней отметки. Теперь, когда тяжелый ком переживаний уступил место легкости, я по-настоящему готова отмечать. Хватаю бутерброд с икрой, делаю несколько широких глотков из своего стакана и вместе со всеми кричу заветное «С Новым годом!».